Книга шестая. Битва. Рама, Лакшмана и Сугрива решают выступить походом на Ланку. Сын Дашарадхи расспрашивает Ханумана о крепости Ланки. Хануман повествует о великолепии столицы ракшасов. Утром следующего дня великие рати трогаются в путь. Дрожит земля. Облака клубящейся пыли вздымаются к небу и скрывают солнечный свет, мешая следить за походом обширного воинства. От мощных голосов обезьян и медведей срываются камни с гор. Неслыханный рев пугает зверей, птиц, жителей леса. Наконец, перед божественным Рамой и его друзьями открывается блистающий простор океана. Тьмы, обезьяны, медведей заполняют лесистые прибрежья и скалы у самой воды, подобно саранче. На Ланке узнают о прибытии войска Рамы. Добродетельный Випхишана, младший брат Раваны, остерегает предводителя ракшасов. «Еще не поздно, брат мой, верни жену царевичу Кошалы, вымоли у него прощение, иначе гибель грозит и тебе». И всему нашему роду сила Рамы не оборна, а месть ужасна. Равана не внемлет разумным речам брата. Он решает начать войну с доблестным Рамой и созывает во дворец всех ракшасов. Он говорит им, что страсть к царевне Видехи опалила его сердце, что он бессилен перед своей любовью. Сита непокорна. Она попросила год сроку, ибо ждет мужа, но он никогда не возвратит Раме дивнобедрую супругу, и ныне он спрашивает у всех совета, как защитить Ланку и повергнуть в прах сына Каушальи и сына Сумитры и их войско. Состязаясь в безумии с Раваной, полководцы десятиглавого царя клянутся расправиться с божественным Витязем. Лишь Кумбхакарна, другой младший брат грозного Раваны, владетель великой силы. Сами боги пребывают в страхе перед этой силой и наслали на него глубокий сон, от которого пробуждается он только на один день, каждые 6 лет, чтобы утолить голод. Лишь Кумбхакарна сетует на неразумие, несправедливость деяния брата. Но все же он обещает ему поддержку и клянется убить Раму и истребить его войско. Ракшас Махапаршва спрашивает яростного царя, отчего тот не возьмет прелестную дочь Джанаки силой. Равана отвечает, что не может этого сделать. Некогда он взял силой небесную красавицу Панджи Кастхалу. Пылая обидой, она удалилась в чертоги прародителя. Разгневанный владыка проклял его, сказав, «Отныне, если ты возьмешь женщину силой, голова твоя разорвется на 1000 частей». Випхишана вновь остерегает совет ракшасов и самого царя от войны с сыновьями Дашарадхи. Его не слушают. Тогда не в силах одолеть безумие Раваны, оскорбленный Випхишана с 4 верными спутниками в единый миг перелетает океан и является под покровительство Рамы. Обезьяны сомневаются в намерениях Випхишаны, но мудрый Хануман советует Раме не пренебрегать таким союзникам. Рама нарекает брата Раваны будущим правителем Ланки. Предводители воинства Рамы в недоумении, как переправиться через океан и достичь Ланки. Сугрива и Хануман обращаются за советом к Випхишане, ведь Сагара, океан, дальний свойственник божественного мужа. Да обратится Рама к нему за помощью, отвечает Випхишана. 3 дня и 3 ночи. Рама воздает почести океану. На 4-е утро великий владыка Вод, окруженный своими женами и реками, является сыну Дашарадхи. Он говорит, «Среди твоего войска есть искусная обезьяна по имени Нала. Это сын божественного зодчего Вишвакармана. Пусть Нала построит мост, а воды мои его поддержат. К исходу пятого дня мост в 100 йоджан длиною построен. Воинство Рамы переправляется через океан и располагается в лесах Ланки. Равана посылает советников Шуку и Сарану в стан Рамы. Возвратившись, они рассказывают царю о силе воинства обезьян. Равана и советники поднимаются на кровлю дворца.